что моя мать якобы покончила с собой, не вынеся потери. А с моими сестрами и трехлетним младшим братишкой произошло прискорбное несчастье. Отравились чем-то несвежим, что оказалось таким коварным, что ни один целитель не помог. Разумеется, я не полный идиот, чтобы поверить, что брат не приложил к этому руку. Моя мать и дети от нее всегда были ему как кость в горле. Более того, мои союзники вдруг были отосланы из столицы с какими-то поручениями, от которых отказаться не имели права. Позже я узнал, что их перебили поодиночке. Вот так я в одночасье оказался один с горсткой сторонников против мощи всего королевства. Причем даже в открытое противостояние не мог вступить. Брат изображал из себя убитого горем и многочисленными утратами родственников. Даже меня встретил приветливо и выразил сочувствие. Если бы я в такой ситуации попытался выступить против него, меня не поняли бы. Мне даже дали почетную должность при новом короле. Советник по магическим вопросам. Якобы брат так был впечатлен моими познаниями и талантами, что решил отметить это поощрением. Но в идеале из меня сделали архивную крысу, которой постоянно давали поручения, далекие от реальности. Упорядочить тайную библиотеку, найти ту или иную информацию, которую не доверишь рядовым подчиненным и прочее. Стоит отдать должное моим сторонникам. Они не все перешли на сторону короля. Пусть такие предложения и получали. Мы начали готовить пути к отступлению. Я понимал, что если так пойдет и дальше, брат подстроит и мою смерть. Планировали бежать из столицы в мои владения и сделать это место плацдармом для дальнейших действий. Да и слишком жесткая политика моего брата многим не пришлась по душе. Это давало нам шанс организовать мятеж. На трон же можно будет посадить одного из малолетних законных братьев и править от его имени. Но Рингер снова меня переиграл. Меня предал тот, кому из соратников я больше всего доверял, и который, как оказалось, играл на два лагеря с самого начала. В итоге меня опоили, заковали в редитовый ошейник, отрезали язык, поставили на лоб позорное клеймо и отправили на каторгу под видом нищего преступника. Брату показалось недостаточным просто убить меня. Посчитал это слишком легким. Все обставили так, словно был раскрыт заговор, который я с верными людьми готовил. Предатель выступил в качестве героя, разоблачившего его. В толпе предъявили истерзанное тело с изуродованным лицом в качестве меня, которому и отсекли голову на площади. Моих соратников ждала куда худшая участь. Их смерть легкой не была. Я же оказался на каторге. Не буду тебе рассказывать, как удалось выбраться. Скажу лишь, что они не учли, что для аурного мага редитовый ошейник лишь временная преграда. А можно подробнее? Хрипло выдохнул я, подавшись вперед. Вспомнил, как сам находился в плачевном положении, когда меня заковали в такой. Подобное знание точно лишним не будет. О нет, Алин! Рассмеялся сартанец. Это одно из тех знаний, которые ты получишь, лишь приняв мою сторону. А язык? Как вы вернули себе утраченный орган? Подавив разочарование, спросил. Это произошло уже значительно позже. И, предваряя твой вопрос про ограничения в 3 месяца, скажу, что и для темной магии есть способы обойти его. Какие-нибудь ритуалы жертвоприношениями? Нахмурился я. «Но не всем повезло с такой направленностью дара, как у тебя». Ничуть не смутился темный. «Приходится работать с тем, что имею». То, что для этого существа человеческие жертвы обыденность, сильно коробило. «Вряд ли я хоть когда-нибудь смогу относиться к этому так же. Прерывать чужие жизни просто ради нужного тебе эффекта для меня неприемлемо». «Что же было дальше?» Спросил, чтобы не развивать тему. А то, что выбираться с каторги мне пришлось через мертвые пустоши. Иной путь был куда опаснее. Усмехнулся Нисари. На тот момент встреча с людьми для меня была менее желательна, чем самыми опасными тварями. Да и темные маги чувствуют себя при встречах с нежитью куда комфортнее, чем остальные. Если знать нужное плетение, то даже можно сойти за своего. А я такие знаю. «Значит, для вас мертвые пустоши показались увеселительной прогулкой?» — хмыкнул я. «Не сказал бы», — Есть там такое, с чем даже самым могущественным магом лучше не сталкиваться», — возразил сартанец, а я невольно поежился. «Как бы то ни было, но брат невольно оказал мне услугу, о которой даже не подозревал, иначе бы никогда не распорядился моей жизнью таким образом». «Что вы имеете в виду?» — с недоумением спросил я. «Заблудившись в мертвых пустошах, я набрел на место, которое стало для меня поистине подарком богов — хранилище знаний древних». Я с шумом выдохнул и стиснул руки в кулаки, впиваясь в ладони до крови, чтобы скрыть, насколько же сильно взволновали его слова. Если раньше считал, что все, что Несари может мне предложить, это архивы Сартана и собственные наработки по темной магии, то теперь ставки значительно возросли. Глава 4. «Это место излучает особую энергетику», — задумчиво проговорил сартанец. «Трудно объяснить. Случайно на него точно не набредешь. Нужно или точно знать, где оно находится, и бороться с эффектом подавления, которое прямо-таки гонит от того места, или быть таким упертым ослом, как я». Он хмыкнул. «Когда я встречаю что-то непонятное и интересное, то никакая опасность не пугает. Любопытство во мне оказывается сильнее. Вот только в том месте очень легко умереть тем, кто не является такими, как мы с тобой». «А подробнее можно?» «Нет, конечно», — усмехнулся Несари. «Вот если докажешь, что будешь мне полезен и окажешься достоин, я самолично тебя туда провожу. Уж поверь, с твоей тягой к знаниям ты вряд ли захочешь оттуда уходить. Сам я провел там 20 лет. Пробыл бы и больше, но хранилище посчитало, что срок обучения я прошел, и мне там незачем больше оставаться». «Оно еще и разумное», — одними губами прошелестел я. Несари загадочно улыбнулся, давая понять, что не намерен отвечать на этот вопрос. «Еще одна тайна, которая мне откроется лишь при определенных условиях. Скажу лишь, что когда я вышел оттуда, я уже не был обычным человеком. Стал полноценным темным магом, каким были наши древние предки. Те знания, какими обладал прежде, воспринимались уже на уровне ребенка, освоившего азбуку и научившего выполнять простейшие арифметические действия». «Как же вы распорядились теми знаниями?» «Я вернулся к людям и взял то, чего достоин по праву». От него сейчас повеяло такой жутью, что захотелось вжаться в кресло. К тому времени мой брат был уже мертв. На трон зашел его 8-летний наследник. «Угадай, кто был при нем регентом?» «Тот самый мой соратник-предатель!» От смеха Несари стало еще больше не по себе. Нетрудно понять, что со своими врагами и их семьями он расправился жестоко и безжалостно, как когда-то поступили с его семьей, что и подтвердили его дальнейшие слова. Хуже того, вначале Несари сделал из регента высшее умертвие, свою послушную марионетку. Благодаря ему втерся в окружение малолетнего короля Алавира и вскоре стал его доверенным лицом. Когда тот достиг совершеннолетия, избавился от умертвия регента и сам занял место серого кардинала. А когда Аларил начал сбрыкивать, превратил умертвие теперь уже его. Собственно, он до сих пор правит от его имени. То, что сидящий передо мной человек, по сути, является истинным повелителем Сартаны, поневоле внушало. Как и то, какая мощная сила реально за ним стоит. Стоит отдать ему должное. Свои ошибки он учел, и в мастерстве интриг значительно продвинулся. «Так что же вы хотите теперь?» — глухо спросил. «Ведь и так добились очень высокого положения». «Не совсем». Глаза его сейчас казались двумя провалами в бездну, и это вызывало оторопь. «Я хочу вернуть этому миру то величие, какое было доступно ему при древних магах, или хотя бы часть его, но при этом избежать того, чем все закончилось тогда, и что едва не стало концом всему. А это возможно лишь в том случае, если все будет под жестким контролем одного человека». «И именно себя вы видите таковым?» — хмыкнул я. «А ты видишь более достойного кандидата?» — иронично спросил Несари. «Может, себя предложишь? Боюсь, в этом случае созданную империю, которая постепенно охватит весь мир, растащат по кусочкам. Уж прости, мальчик, «Но на роль мудрого владыки ты не тянешь». «Я и не претендую», — буркнул я. «Но вы, насколько полагаю, желаете править с помощью диктата и террора. Всех несогласных ждет в итоге смерть, ведь так?» «Зато остальные заживут куда лучше», — заметил сартанец. «Я даже знаю, как остановить продвижение мертвых пустошей на земле живых. Впрочем, вникать во все дела я не смогу при всем желании. Но можно поставить толковых и преданных наместников, которых смогу контролировать с помощью нашей связи. В их числе можешь оказаться и ты, если докажешь, что достоин этого, и захочешь взвалить на себя эту ношу. Сам же, честно говоря, предпочту сосредоточиться на экспериментах и магических изысканиях. Думаю, тебе это тоже ближе. Подумай, сколько всего ты сможешь сделать со своим даром. К сожалению, я ограничен лишь темной магией. Ты — иное дело. Именно поэтому я вам так нужен, что вы даже решили говорить настолько откровенно?» — спросил задумчиво. «Ты все понял верно. Я мог бы разными способами принудить тебя к сотрудничеству. Есть много подходящих рычагов давления. Но предпочитаю иной путь. Действующий из-под палки универсальный, видящий со знаниями древних, которые я могу тебе дать. Это скорее опасно, чем полезно. Мало ли, что же придет тебе в голову, если посчитаешь, что можно даже собой пожертвовать, но уничтожить все, что я к тому времени создам. Зато подумай о перспективах добровольного сотрудничества, Алин. Они действительно впечатляют». «Это я уже понял», — отозвался я, погруженный в свои мысли. «Собственно... теперь ты все знаешь, мальчик. Что скажешь?» «Скажу, что мне все равно нужно подумать», — уклончиво отозвался. «Сами понимаете, такие решения не принимаются с наскоку». «Я полагал, что давал тебе уже достаточно времени», — одними уголками губ улыбнулся он. «И все же я не могу дать ответ вот так сразу», — сказал в упор, уставившись на него. «Да, конечно. Описанные им перспективы захватывали воображение. Но из истории своего мира я слишком хорошо знал, чем заканчиваются вот такие вот утопические цели осчастливить весь мир под жестоким контролем. Сколькими разрушенными жизнями и судьбами оно оборачивается. Этот монстр, сидящий передо мной. Эх, давать ему абсолютную власть, да у меня кровь стынет в жилах при одной мысли об этом. Для него идти по трупам — привычное дело». В какой-то момент, если решишь, что человечество его разочаровало, и вовсе способен на самое непредсказуемое действие. Повальное проведение ритуала подчинения, превращающее его в мертвых, неугодных и прочее. Не хотел бы я жить в таком мире, это однозначно. Даже король Эдмир Алантар кажется идеальным правителем по сравнению с этим существом. Но еще я понимал, что категорический отказ станет моим приговором вопреки всему, что темный повелитель сейчас мне говорил. «Я тебя услышал, парень». Лицо сартанца теперь стало больше похоже на азиатское, обретя абсолютную непроницаемость. «Интересно, каким выводом он пришел? Мне, похоже, об этом говорить не собирается». Не успел я хоть как-то отреагировать, как сартанец просто исчез. Я захлопал глазами и заозирался. Перешел на истинозрение, но ничего не увидел. Даже дверь не открывалась, выпуская его. Но, тем не менее, маг каким-то образом перенесся отсюда. А я еще считал себя со своим универсальным скрытым чуть ли не всемогущим. Да, сосунок я по сравнению с Эрденом Несари. Но да ничего. Предупрежден, значит вооружен. Разговор с ним и демонстрация его возможностей дала понять, чего можно достигнуть. И я собираюсь этим воспользоваться в полной мере. Да и рассказ о хранилище древних заинтересовал. Надо бы все-таки насесть на Даниэлу и попросить ее показать мне карту. Пусть даже она ее и уничтожила, как утверждает. Но может снова восстановить по памяти, хотя бы частично. На практике ведь будем неподалеку от мертвых пустошей. По ее окончании можно будет там остаться и побродить уже самостоятельно. При наличии карты есть шанс отыскать то хранилище. Вот только удастся ли убедить упрямую девчонку? В этом вопросе она на редкость твердолобая. Ну да ладно, попытаюсь. В крайнем случае могу и сам поискать. Теперь, благодаря темному властелину, знаю, на что следует обращать внимание. Если от какого-то места мне прямо-таки захочется держаться подальше, нужно точно туда идти. Опасная стратегия, конечно. Но за неимением другой и это сойдет. Ох, что-то я уже напланировал себе столько. А ведь до практики еще дожить надо. Учитывая, что теперь моим врагам, по сути, дадут команду фаз, это не так-то просто будет сделать. А значит, лучше пока позаботиться о своем усилении и быть втройне осторожным. Сейчас же следует вернуться к остальным придворным, а то не сомневаюсь, что меня уже хватились. Надеюсь, новых неожиданных бесед сегодня больше не предвидится. А то и эти еще нормально переварить нужно. Но нет. К счастью, остаток бала прошел штатно. Мне, правда, пришлось наплести с три короба, что решил отдохнуть немного от танцев и побродить по двору, но заблудился. Потому так и задержался. Надо мной, конечно, посмеялись, но беззлобно. Может, конечно, и были те, кому хотелось это сделать злобно, но не решились. Элеонора же пообещала, что обязательно в ближайшее время мне устроит нормальную экскурсию по дворцу, чтобы я лучше ориентировался. Пока любезничал с ней и другими дамами, украдкой искал взглядом интересующих меня лиц. Сартанская делегация довольно быстро покинула дворец вскоре после моего возвращения. Оборотни тоже задерживаться не стали. Что поразило, так это то, что и жена Квейлот каким-то образом умудрилась стереться в окружении от дармитов. Вот же лиса. Мигом смекнула, чье покровительство ей может помочь оградить себя от меня. Палмер вон от нее просто поплыл и смотрит совершенно осоловелыми глазами. На свою так называемую невесту Илану вообще внимания не обращает, что явно ту бесит. «Бедняжка», — подумала с иронией. «Уже второй жених ей динамит. Хотя сама и жена больше пытается охмурить Харька-старшего. Тот же благосклонно ей это позволяет, пусть и без такого пыла, как сынок». «Да. Вот уж кто никогда не пропадет при наличии влиятельных мужиков рядом, так это и жена Квейлот. Впрочем, демоны с ней. Так или иначе, но она находится в числе моих врагов, и этого не изменишь». Просто сделаю себе пометочку, что теперь за ней могут стоять дармиты, и буду вдвойне осторожен с ней. Наша семья слишком долго задерживаться на балу тоже не стала. И так хорошо, что обошлось без откровенных провокаций вопреки опасениям отца. Ту жалкую попытку Палмера Дармита я такой не считаю. Но лучше не рисковать и вовремя уйти, а то все может измениться. Элеонора требовала с меня обещание завтра в Академии обязательно ее найти и сидеть за одним столом на обеде. Пришлось пообещать, стараясь не показывать своего раздражения. В сущности, девушка ни в чем не виновата передо мной. Но уж больно нахрапом начала действовать. Мне это не по нутру. Чувствую себя зайцем, загоняемым в капкан. Предпочел бы, как и любой нормальный мужчина, сам проявлять инициативу в этом вопросе. Но, похоже, Элеоноре та простая сентенция, которую в моем мире знает любая женщина про мужчину-охотника и добычу, неизвестна. Или предпочитает ее игнорировать и сама брать дело в свои руки. Может, кто-то другой и обрадовался бы, что особо париться не нужно, ему все на блюдечке преподносят. Но меня от этого коробило. Чувствовать себя псом на поводке, который еще и постоянно укорачивают, ни одному мужику не будет приятно. Если так пойдет и дальше, придется мне с ней серьезно поговорить. Хотя отец вряд ли бы такой мой порыв одобрил. Но в этом вопросе я буду думать своей головой. Уже когда усаживались в карету, чтобы ехать домой, ко мне приблизился Роб Милнер. Эльфийский полукровку вместе с другими доверенными лицами Эйра Антерила теперь стали безмолвной тенью Геонары. То, что он снял скрыт и подошел ко мне, выдавало, что ему явно велели что-то передать. Тоскливо вздохнул. Похоже, очень скоро ждет еще один непростой разговор, который сегодня не состоялся. «Тир Мергрис, вам велели передать». Изображая из себя посыльного с письмом, почтительно поклонился Роб и незаметно подмигнул мне. «Благодарю». Церемонно отозвался, принимая клочок бумаги и пряча его в внутреннем кармане камзола. «Что там, сын?» Подошел отец, видя, что я замешкался. «Послание от какой-то дамы», — усмехнулся он. «Удивлен он, что только одно. Но, видимо, самая прыткая оказалась». Хороп уже благоразумно свалил, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. «Дома гляну». Небрежно произнес, давая понять, что меня мало интересует это самое послание. «Тогда поторопись. Не знаю, как ты, но мне хочется поскорее убраться отсюда. Король сильно зол. Я знаю его еще со времен учебы в Академии, поэтому прекрасно это вижу. Полагаю, причина его злости я и Элеонора». «Верно полагаешь», — хмыкнул отец. «Все разворачивается даже лучше, чем я ожидал. Принц Ланфер в пролете. Это сегодня было всем очевидно». «Не думаешь, что меня попытаются устранить?» «Обязательно попытаются. На удивление спокойно сказал отец. «Но мы к этому готовы и примем меры. Ну все, садись в карету и едем. На сегодня с нас хватит общения с придворными волками и гиенами». Я лишь усмехнулся и последовал примеру отца. Хотя, подозреваю, завтра меня ждет еще один нелегкий день. Какая буря поднимется в Академии, когда и там узнают, кто я на самом деле такой, даже представлять не хочется. Но придется и это пережить. Глава 5. Интерлюдия. Диана Рейнд. С самого утра у Дианы все валилось из рук. Повелитель связался с ней накануне и сообщил, что явится сегодня после бала. Мол, им нужно многое обсудить лично. Сказать, что она боялась этой встречи, ничего не сказать. Дело даже не в том, что в чем-то накосячила и теперь опасается возмездия. Просто само общение с этим человеком действовало подавляюще. Даже по ментальному артефакту, не то что лично. Диана с кривой усмешкой вспоминала те далекие годы, когда, наоборот, стремилась к этому общению. Считала, что влюблена и готова была на все ради объекта своих чувств. Юная и глупая. Только много лет спустя ей удалось избавиться от иллюзии и посмотреть на все без примеси романтического флюра. Лэр Эрдон Несари, как он себя называл? Страшный и опасный человек. Такому лучше дорогу не переходить. Да и вообще держаться подальше и не попадаться в зону его интересов. Но уж если попал, быть максимально осторожным в каждом своем слове и действии, связанном с ним. Когда еще юная Сани Анира только начинала свой путь в тайном обществе, ей стала известна легенда, ходившая о его основателе. Мол, на самом деле он сын одного из прошлых королей Сартаны, с которым собственный брат поступил бесчестно. Но он нашел способ возвыситься и отомстил, если не ему, то его потомкам. И Диана охотно могла в это поверить. И вообще считала, что если бы не закостенелые законы Сартаны насчет примеси чужой крови в правителях, Эрдон Несари занял бы трон. И ему не понадобилось идти к цели таким страшным путем. Прошлые правители сами загнали себя в ловушку такими законами и нежеланием их менять. За что и поплатились. У мертвия на троне. Она содрогалась при этой мысли. Знала, что когда так называемого короля показывали народу, его вначале хорошо гримировали, чтобы сошел за живого. Но даже так чувствовалось от него нечто чуждое и жуткое. Наверняка и в народе ходят самые разные слухи. Ведь люди далеко не дураки. Даже простолюдины. Пусть раньше она считала иначе. Теперь, когда приходилось общаться с самыми разными слоями населения, научилась оценивать людей не по титулам и положению, а по личным качествам. Может, сартанцы бы и сбунтовались, да только Эрдон Несари не даст им такой возможности. Жуткие существа – плод его экспериментов с живыми людьми, составляющая костяк его воинства, играючи сметут с лица земли целое войско, превосходящее их числом. Повелитель однажды демонстрировал ей через ментальный артефакт связи нескольких из них, якобы желая поделиться успехами. На самом деле показывал свою силу и запугивал. Тогда она уже не питала никаких иллюзий и прекрасно это понимала. Существа, которых ей демонстрировали, были похожи на людей, но уже ими не являлись. У одних были гипертрофированы развитые мускулы и сверхсила. Повелитель на ее глазах пытался проткнуть кожу такого мечом, но та, словно каменная, не поддавалась. Даже усиленный магией меч плохо справлялся. Голыми руками это существо согнуло толстенный железный брус и закрутило в бублик. Несари называл такие свои создания колоссами. Были и другие. Ловкие и верткие, словно змеи, двигающиеся с феноменальной скоростью. Даже воинам-мастерам пришлось бы сильно попотеть, чтобы справиться с ними. Причем и эти были менее восприимчивы к магии благодаря внедренной повелителям защите, хоть и не так, как колоссы. Таких Эрдон Несари называл ловкачами. Но куда хуже, был третий удачный эксперимент повелителя. То, что он делал из темных магов, по сути, он создавал из них личи, каких можно встретить в мертвых пустошах. Но эти были подчинены лично повелителю. Они могли поднимать мертвецов и управлять ими не только на территории пустошей, в некоторых обычно личи быстро теряли силу и разрушались, а на любых землях. И это особенно пугало. Стоит Эрдону Несари отдать приказ, и тот ад, который развернется вокруг, заставит содрогнуться всех. Хорошо, хоть на создание таких особенных воинов требовались немалые ресурсы. Большинство людей умирало в процессе внедрения плетений, и лишь единицы выдерживали трансформацию. Впрочем, Эрдана Несари никогда не останавливала количество жертв. Диана содрогнулась, вспомнив о том, как повелитель, рассказывая о своих экспериментах, упомянул, что для его экспериментов особенно подходят одаренные. И как красноречиво посмотрел при этом на нее. Подтекст был ясен. Перестанешь быть полезна, сдохнешь в муках сразу или в процессе экспериментов. Она с тоской подумала о том, что, по сути, все свои надежды теперь возлагают на какого-то мальчишку. Ведь он тоже видящий, притом весьма талантливый. Что, если найдет таки способ остановить повелителя? Пусть не сразу, но потом, когда займет свое место рядом с ними и наберется сил. Но сама же понимала, насколько мизерны шансы на это. Слишком большая была фора у повелителя, чтобы добиться усиления, недоступного другим магам. Но Диана все-таки надеялась. Иначе было бы совсем тоскливо. К этому добавлялось то, что Ален за последние недели сильно отдалился. С тех самых пор, как она рассказала ему о тайном обществе. И винить парня за это нельзя. Хорошо, хоть не стал разрывать с ней отношения окончательно. Их краткие встречи были для нее глотком свежего воздуха, и она особенно их ценила. Прерывисто вздохнув, Диана коснулась живого портрета, стоящего на его письменном столе. Помимо подарка Алина, она через одного из своих людей приобрела еще один экземпляр. Тот теперь находился в ее спальне. Эти портреты создавали хоть какую-то иллюзию того, что Алин находится рядом. Ее дорогой мальчик, который все глубже увязает в паутине, ткущей вокруг него, и даже не осознает этого. Только бы он повел себя правильно, когда повелитель захочет от него определенного ответа. Слишком непредсказуемыми могут быть последствия, если Алин его рассердит. Стук в дверь заставил Диану вздрогнуть и подобраться. Она бегло взглянула на настенные часы. Уже глубоко за полночь. Конечно, клиенты являлись и в такое время, но сжавшееся сердце и возмокшие ладони подсказали, кто нагрянул по ее душу. Диана привыкла доверять своим инстинктам, поэтому заставила себя отбросить мешающие эмоции и собраться. Нацепила на лицо легкую, вежливую улыбку и выкрикнула: «Входите!» Слуга, показавшийся на пороге, проговорил: «Госпожа Ди, там целая делегация иностранцев явилась. Им явно экзотики захотелось. Говорят, им ваше заведение кто-то посоветовал из клиентов». «Иностранцам, говоришь?» – пробормотала она. «И кто же они?» «Не поверите? Сартанцы!» – сплеснул руками слуга. «Давно уже такого их количества разом не доводилось видеть. Вы сами ими займетесь, или пусть кто-то из девочек расстарается». «Сама выйду ради такого случая», – отозвалась Диана, поднимаясь из-за стола. «Спасибо. Ты можешь идти». Ноги двигались словно ватные, когда она направлялась в холл, откуда слышались оживленные голоса. Повелителю понадобилось прикрыть свой визит жаждой развлечений, а делегация сартанцев, разумеется, охотно его поддержала. Для тех, кто хоть что-то собой представляет Сартане, не секрет, кто на самом деле является ее правителем. Так что все пляшут под дудку Несари, не задавая лишних вопросов. Сердце пропустило удар, когда среди нескольких лиц с характерными чертами она увидела знакомые и отличающиеся от них. Эрдан Несари снова играл роль немного простодушного и обаятельного парня. Держался за спинами остальных, глупо улыбался. Во все глаза разглядывал девиц, которые их окружали. «В нем погиб талантливый лицедей». Подумала она в очередной раз и мысленно поежилась, когда их глаза встретились. «Приветствую вас, господа!» Радушно воскликнула она, тоже отыгрывая привычную роль. Лишь когда остальные сартанцы разобрали себе девиц по вкусу и разбрелись по спальням, она обратилась к повелителю напрямую. «Эки вы первоборчивый сударь!» – насмешливым тоном сказала. «Никто вам по душе не пришелся?» «А может, мне пришлась по душе именно хозяйка?» – обаятельно улыбнулся он. «Или за такое удовольствие придется заплатить подороже?»